замечал, что порядка не было. Долго стояла толчия, партизаны плохо слушались команды. Одни уже копошились в рядах, другие еще бежали со дворов. Вдогонку за одним, крича, бежала баба, держа в вытянутой руке патронтаж, который тот, очевидно, забыл. Знакомый Алеша командир в тулупчике, забыв про роту, ругался с правофланговым, потом ударил его кулаком по шее. Роты еще не все построились, когда со стороны невидного из-за осиновой рощи на холме хуторка послышался залп. За ним другой. Посыпалась частая ружейная дробь, которую пронизал далекий неумолкающий токот пулеметов. Сторожевое охранение встретило противника. Конный взвод во главе с Бредюком карьером помчался из села по дороге к хутору. Сначала одна, потом другая пешие роты, сбиваясь со строя, побежали в ту же сторону и через некоторое время скрылись в роще. Остальные роты спустились в лощину за селом. Стрельба у хутора участилась, но никто уже не уходил с собрания. Здесь привыкли к таким делам, да и противник был малочислен. Только когда проголосовали последнего кандидата, собрание начало расходиться. Стрельба постепенно стала отдаляться. Должно быть, партизаны отогнали противника. Пока Алёше подседлали коня и объяснили дорогу на Скобеевку, роты, бывшие в лощине в резерве, уже возвращались с песнями в село, а мужики выезжали на поле. Меняя в селах лошадей, неумело трясясь, отбив себе весь зад, Алёша сделал верхом всего около 150 верст по лесам и перевалам и под вечер другого дня прибыл в деревню Хмельницкую, где и встретился с Леной. Чуть-чуть светало, когда хмельницкий председатель, в избе которого ночевал Алёша, разбудил его. «Пришли за вами». «Вставай, хозяин». Раздался из темноты с порога спокойный и внушительный голос мужика, с которым Алёша договорился накануне о подводе. «Я уж и лошадь запрёг». «А это ты, Казанок?» — сказал Алёша, сразу вспомнив фамилию мужика, и сел на кровати, протирая кулаками глаза. Когда, позавтракав, они шли за Леной по кружавой от трассы улице, навстречу им попалось странное шествие. На двуколке военного образца, в которую запряжен был гладкий коричневой шерсти мул, ехало двое военных американцев в защитном, один в форме лейтенанта, другой рядового. К двуколке спереди был прикреплен белый флажок. Рядом с двуколкой шагал партизан в лаптях и заячьей шапке, держа берданку наперевес. «А это кто такие?» — Алёша остановился. Казанок, отойдя в сторонку, хмуро смотрел на американцев. Партизан, схватив мула под усы, задержал двуколку и повернул к Алёше возбужденно сияющее лицо. «Понимаешь, приехали», — сказал он, удивляясь и радуясь. «Говорят, штаб им нужен. На переговоры, дескать. Я еще сдалека услыхал, как они тарахтят. Когда гляжу, выезжают с кустов. Я стой!» Они повскакали, замахали руками. И то на флачок указывают, то на пояса себе оружия, мол, нету, и кричат, слыхать по-русски, а не разберешь. Ну, я гляжу, раз дело такое, в атаку на них допросил. «Это здорово по-русски говорит», — партизан указал на лейтенанта, который со сдержанным волнением и достоинством смотрел на Алешу твердыми карими глазами. «Послан, говорит, до вашего штаба на переговоры. Оружия действительно нету. Сейчас я их до председателя веду». «Вы говорите по-русски?» — спросил Алеша лейтенанта. О, да,